Стань русский из берлоги, Россию поднимать. Пора, мой друг, пора, идущие вперед, осилят все дороги и к подвигу зовет победное ура. Где русский дух, там Русью пахнет, там наши славы, древние края. Богатства не сыщите таких ни на одной земле. Святой Руси сыны, российской славы братства, Советского Союза встают победных лет. Где русский дух, там Русью пахнет, там нашей славы древние края. Воскреснет русская держава. Навеки скреплены, навеки с нами Бог, и с нами день победы, великая любовь и сила нам даны. Где русский дух, там Русью пахнет, там нашей славы.